Елизавета Петровна, я по объявлению звоню. Я насчет квартиры. Да что ты? Да. Продадите мне ее, пожалуйста, а? Хуй тебе собачий. А документы перемещайте. Хуй тебе собачий. Сейчас, Бет, милицию на Петровку позвоню, чтоб тебя задержали. Алло. Ты, а... сука, 218-й аферист, ебаный. А меня я... никто не... Алло. Алло, Валентина Петровна, квартирку. Пойдем. Валентина Петровна. Валентина Петровна, здравствуйте. Алло. Чего тебе? Это вот вас беспокоит из нотариальной конторы. Да? Да. А, вот вы завещали свою квартиру на Богомолова Сан Саныча. Вот когда отдали? Пошел нахуй, сука! А... Ты чё, прости, когда я тебе бомбу отрублю, сука, из 218. А, вы не ругайте, бабу. Я с тобой, блядь, судиться буду, блядь! Прошлял ты, проходимец, ебучая падла! Подождите. Ой, блин. Валентина Петровна? Какого хуя? Алло, Валентина Петровна, я звоню из нотариальной конторы. Вот вы завещали свою квартиру на Богомолова Сан Саныча. Когда отдадите? Я тебе покажу, чего я завещала! Аферист, ёбаный! Черный, блядь, будешь сидеть, афера, ёбаная! Не, ну куда вы отдадите? Алло. Какого тебе хуя от нее нужно? Валентина Петровна, вот я вам звоню из общества «Спасите детей». Вот вы не могли бы свою квартиру передать нам? А? Пошел ты! Ты! Вместе со своим хуем свою квартиру передай, бандюга ебаная! А некоторую сумму денег?